Глава 8. Проводив подругу и заперев на всякий случай дверь от неожиданных гостей, я достала любимую колоду карт. У меня их несколько, самых разных. И старинные, подарок от цыганки, и несколько разновидностей карт Таро, и самые, казалось бы, обычные игральные карты. Бабушки сегодня не было. Ушла на местное кладбище для какого-то магического обряда. Я знала, что вернется за полночь. Неторопливо достала красную скатерть, зажгла восковые свечи. Окна плотно занавесила, чтобы сущности не лезли и не отвлекали своим присутствием. Я выполнила ритуал, произнеся молитву, и сделала любовный расклад. Сразу увидела червоного короля и десятку. Значит, Антон и вправду думает обо мне. Как обычно, восьмерка около пиковой дамы, сплетни и куча кривотолков. Я только собралась выложить следующие три карты на стол, как внезапно Корней, наш жирный полосатый кот, откуда ни возьмись, опустился прямо посередине стола. Я шикнула на него, но было уже поздно. Корней удрал, оставляя за собой мешанину разбросанных по столу карт. «Ах ты противное животное!» Мне захотелось плакать. Мое гадание, едва начавшись, завершилось. Возможно, бабушка была права, не разрешая гадать себе. Я задула свечи, сложила все обратно в шкаф и пошла в свою комнату. Спать. Надеялась, что увижу во сне суженного. Бабушка разбудила меня ни свет ни заря. Даже нет, я сама проснулась от ощущения, что кто-то смотрит на меня. Открыв глаза, увидела ее сидящей на стуле возле моей кровати. «Ба?» Я села в постели, подобрав под себя колени. «Ты чего?» «Ульяна, я же просила тебя не делать глупостей!» Я поняла, о чем она. Закусила губу. От бабушки невозможно ничего скрыть. Она всегда откуда-то обо всем узнавала. «Если у тебя есть необходимость знать что-то, просто прислушайся к себе. Внутреннее «я» никогда тебя не обманет. Гадание на картах на себя не принесет тебе счастья. Скорее беду накликаешь. В конце концов, попроси меня, ну?» Я кивнула. Мне было неловко от того, что ослушалась бабушку. «А сегодня я научу тебя ставить защиту. Тебе это ой как в жизни пригодится». Меня это рассмешило. Защита всем нужна, не только мне. А бабушка словно прочитала мои мысли. Продолжила. «Ты вот не веришь мне, но я-то знаю, Улечка, у тебя сила хоть и есть, но ты ее не бережешь, заглядываешься на парней, тебе бы подождать чуток». «Подождать чего, ба?» «Зрелости своей, тогда у тебя сила аж в 3 раза больше станет, ты с ней можешь и лечить людей, и калечить». Я вздохнула. Все, что мне сейчас было нужно, это сила, которая бы помогла привлечь внимание Антона. «В нашем роду силу надо заслужить», — продолжала баба Шура. «Это особая сила женщины. Не дай бог ты воспользуешься ею до первого новолуния после твоего 18-летия. Все, исчезнет у тебя она, останутся только знания. То, что я рассказываю тебе. Но это же совсем не то, внучка». «И что же это, бабуль, за сила такая?» «Женщины в нашем роду наделялись силой, если хранили девственность до определенного срока. Лишишься ее, и сила твоя исчезнет, перейдет от тебя к этому мужчине. А вернуть ее, ох, как сложно будет, только если этот мужчина полюбит тебя всей душой». «Сила без знаний? К чему она ему?» «В том-то и дело, ни к чему. Эта твоя сила, самое большое, сможет его вылечить от какого-нибудь недуга. А тебе она принесла бы гораздо большее». Я встала с постели, потянулась, отворачиваясь и зевая. Была ужасно смущена бабушкиными словами про девственность. Сунула ноги в мягкие тапочки из оленьей кожи. «Не волнуйся за меня, бабуль. Я не собираюсь совершать ничего такого. Вот выйду замуж тогда...» Вздохнула. Представила себя в белом платье, стоящую на поляне, а рядом мой жених Антон. «Боюсь я за тебя, Уленька. Вижу, что лежит душа у тебя к этому белобрысому». Я вскинулась. «Он что, тебе не нравится? Но почему, ба? Он же внук твоей подруги». Бабушка покачала головой. «Не ровня он тебе, слабый, не твой человек». Я фыркнула. Слабый. Ничего себе, у Антохи мышцы как канаты под кожей переливаются, а бабушка слабый. Сегодня же вечером попрошу ее погадать мне, коли она не разрешает это делать самой. Умывшись и причесавшись, я прошла в кухню. На столе стояло блюдо с горкой блинов, горшочек с медом и банка сметаны. Бабушка уже хлопотала около плиты. Несмотря на наш не очень приятный разговор, настроение было прекрасное. Я видела за окном опаленный солнцем луг, окружавшие его сосны и глубокое голубое небо без единого облачка. И чувствовала себя так же, безоблачно счастливо. Вечером мы с Антоном собирались пойти на реку ловить рыбу. Вдвоем. От предвкушения свидания с парнем у меня приятно ныло внизу живота. Они стояли у ворот, дожидаясь автобуса. Было грустно расставаться. Все-таки всю жизнь вместе, да и 2 года армейской службы – это не шутка. «Я остаюсь, Ванька, можешь даже не уговаривать. У меня Маринка, здесь мама». Макс перекинул свой вещмешок на другое плечо. «Да не парься, приеду я к тебе в отпуск. Обустройся и зови. И самое главное, построй баньку». Иван глянул на часы. «Ох ты, черт, бежать уже надо. Мамка на вокзале ждет». «Ну, бывай». Максим раскрыл ему объятия. «Интересно, как это будет жить вдали от своего самого близкого друга, что был ему роднее брата, которого у Макса не было? Вместе ходили и в ясли, и в детский сад, и в школу. Да даже в армии служили в одной роте. Стояли плечо к плечу во время различных спецопераций, и зачастую вместе доставалось им от разъяренной нелегально митингующей толпы. И с каждым годом дружеские узы парней становились все крепче. На прощание Максим дал другу слово, что как только они с Маринкой сыграют свадьбу, то сразу же приедут к нему в таежное угодье, чтобы провести медовый месяц. Парень улыбнулся своим мыслям, полез в карман за пачкой денег, поедет на такси. Макс уже представлял, как распахнутся от изумления глаза его девушки, когда увидит его на пороге. Ну а позже, конечно же, к маме. Остановился около цветочного киоска. Долго выбирал розы. Дорогие, зараза. Хотелось что-то шикарное, чтобы поразить девчонку. Наконец-то, заплатив за огромный букет ярко-алых роз, он окинул себя взглядом в витрине и остался доволен. Форма сидела как влитая. Уже войдя в подъезд, Макс остановился. Черт. Сейчас еще даже не вечер. Может, Маринки и дома нет? Парень знал, что она работает 2 дня через 2 в каком-то магазинчике. Значит, придется ждать ее на лестничной клетке. Сердце замирало в преддверии долгожданной встречи. Они не виделись так давно. Поначалу Макс не хотел, чтобы она приезжала, а потом уже девушка нашла работу и у нее не было времени. Взбежав по лестнице, остановился у двери, прислушался. Из квартиры доносилась музыка. Значит, Маринка дома. Не в силах подавить широкую улыбку, Макс нажал на кнопку звонка. Услышал шаги, и вслед за этим дверь резко распахнулась. «Максим?» Он видел ее расширенные глаза, но почему-то в них плясали совершенно другие чувства. Не радость и изумление, а скорее ужас. Или ему так показалось. Сколько прошло секунд или минут, парень не знал. Похоже, Марина разучилась двигаться. «Привет!» Наконец-то выдал он странно осипшим голосом. «Может, пригласишь?» Девчонка наконец-то закрыла рот, посторонилась. «Откуда ты здесь?» Голос прозвучал так неестественно бодро. Ложная радость. Все эти дни Макс представлял, как, едва войдя в маленькую уютную квартирку Марины, набрасывается на нее прямо в прихожей. Сейчас это было невозможно. Неловкость нависла над обоями дамокловым мечом. «Проходи». Ее губы словно онемели. Макс смотрел на свою любимую девушку и не мог поверить, что перед ним та самая, с которой они проводили вместе все время, разговаривая подолгу, занимались любовью, смеялись над всякой ерундой, без оглядки и без стеснения. Парень прошел в комнату и остановился посередине. В глаза сразу бросился беспорядок. На кровати валялась одежда, платье, блузки со стразами, несколько пар туфлей лежали на полу. Косметика из сумочки вывалена на столик у зеркала. «Куда ты собираешься?» Парень повернулся к Марине, вопросительно уставился на девушку. Наткнулся взглядом на вырез ее шелкового халатика. Она скрестила руки на груди, старательно скрываясь от глаз Максима. «С подругой в клуб». «Отмени». Она упрямо помотала головой. «Не могу, Макс». Молодой человек быстро сократил расстояние между ними, взял ее за плечи. Молчал, не зная, что сказать и как. Девушка отвела глаза. А Максу надо было видеть их, прочесть там истину. Ждала ли она его? Скучала? Любит ли Марина его по-прежнему? «Пойдем вместе. Гулять так гулять». «Ну что ты?» Рассмеялась, ладошкой скользнула по его гладко выбритой щеке. «Давай завтра, у нас девичник». «А как же я? Ты не рада меня видеть?» Марина вырвалась из его рук. «Ну, Макс, конечно, рада. Ты просто так неожиданно появился, что я растерялась. Ненавижу сюрпризы». Взгляд девушки наконец-то зацепился за букет роз. «Ой, это мне?» Максим хмыкнул, протянул цветы девушке. «Ого!» Повернулся к выходу. «Слушай, не обижайся, но правда, сегодня никак. Давай завтра созвонимся». Юноша уже открывал дверь. На душе было противно пусто.